Глава 7. Я уселась в кресло поудобней. Не знаю, долгим или нет предстоял разговор, но мне хотелось услышать ответы на многие свои вопросы и не покидать комнату до этого времени. И Вика поняла мое желание. «Глория – неплохая девушка», – вздохнув, произнесла она. «Она сирена, магически одарена, умна, богата. И если они с Арсом полюбят друг друга, действительно полюбят. Понимаешь, Даш, я буду только рада за них обоих. И пока что, в данную минуту, я вижу с ее стороны лишь голый расчет, без малейших чувств. И это меня серьезно настораживает. Наши с тобой семьи довольно известны в магических мирах. И твоя бабушка, и мои родители имеют вес в магическом мире. К ним прислушиваются. С ними хотят породниться. Поэтому Глория и находится здесь. Ее семья богата и влиятельна, но не так, как моя. Наши с ней родители мечтают слить капитал. Возможные наследники Арса и Глории станут одними из богатейших существ в магмирах. Но есть одно «но». Арс – нестабильный оборотень. Он не может контролировать свою сущность самостоятельно. Ему нужен якорь. Кто-то, кто постоянно был бы рядом, служил бы напоминанием о необходимости вернуться в тело человека. Кто-то, ради кого Арс хотел бы жить. Жить человеком, я имею в виду. Глория таким существом не является. Они знакомы уже почти 2 года. Часто видятся в различных мирах у общих знакомых существ своего круга, и ни разу между ними не вспыхнуло ни малейшей симпатии. Мои родители уверены, что стерпится, слюбится. Я же боюсь, что появление Глории рядом с Арсом заставит его чаще бывать в теле оборотня. И это сделает его еще больше нестабильным. Ты понимаешь, о чем я? Я кивнула. Да, даже не будучи знакомой с местными реалиями, я прекрасно понимала, о чем говорила Вика, но вот при чем тут я? Изначально ни при чем, услышав мой вопрос, ответила Вика. Просто ты слишком зациклена на своей внешности. Тебя легко обидеть любыми намеками на твою якобы неидеальность. Так и раньше было, и сейчас вряд ли что-то поменялось. А Арс – острый на язык мужчина. Ценитель красивых и ухоженных женщин. Когда ты появилась в той комнате, мы с твоей бабушкой как раз обсуждали его возможное возвращение в этот дом. Все эти годы и я, и она звали тебя, пытались помочь открыть сюда портал, но появилась ты здесь не совсем вовремя. Арс некоторое время назад поссорился с семьей из-за постоянных попыток его женить. Распсиховался и ушел в другие миры. Теперь же он внезапно вернулся. Надо сказать, довольно неожиданно для нас всех. И потому мы с твоей бабушкой решили, наверное, довольно малодушно, что иллюзия будет наилучшим выходом из положения. Потом, когда Арс увидел тебя и заинтересовался твоим появлением, я решила, что ты можешь стать идеальным якорем для него. «А тебя ничего не смущает?» Иронично поинтересовалась я. План Вики мне казался не просто трудновыполнимым, он вообще был невыполним, как по мне. Слишком много минусов в нем имелось. И Вика, и бабушка в данном случае полагались на авось и не желали замечать некоторые жизненные реалии. Например, что это все, я обвела ладонью свое тело, лишь иллюзия, и на самом деле я другая. Арс видел меня в моем настоящем облике, и я ему точно не понравилась. Что случится, если он влюбится в иллюзию, а потом узнает, что вы с моей бабушкой его обманывали? «Арс любит красивых женщин», – кивнула Вика. «Тут я с тобой полностью согласна». «Но и Глория не уродка, правда?» Однако же к ней он не почувствовал влечения. Значит, не только в красоте дело, Даш. Я уверена, что узнав тебя получше, он влюбится в твою душу, а не в тело. и оно уже не будет иметь для него значения. Ему просто надо дать шанс, Даша. Ага. И потом получить нестабильного оборотня. Или как это тут правильно называется? Арс почувствует себя обманутым. Не захочет больше возвращаться в человеческое тело. А кто виноват-то будет? Уж точно не Вика с бабушкой. Они ж как лучше хотели. Чушь, в общем. Полная чушь. Ладно. Я решила кардинально сменить тему. Следовало здесь и сейчас выяснить еще пару моментов. Пофиг на отношения с Арсом. Зачем вы с бабушкой меня искали? И как мне вернуться домой? А ты так хочешь вернуться? Искренне изумилась Вика. Зачем? Хотя бы за тем, что у меня там работа, родители, налаженный быт. Пожала я плечами. А здесь, кроме иллюзии и влиятельной бабушки, никого и ничего. Одно дело увидеть вас обеих, погостить здесь немного. И совсем другое – жить здесь постоянно или большую часть времени. Я привыкла к земным удобствам. Мне все здесь кажется диким. Я поняла тебя, – задумчиво проговорила Вика. Признаться, мы думали, что ты останешься здесь, когда мы тебя найдем. Но если захочешь вернуться, вот. Она сняла с пальца неприметное посеребренное колечко и протянула мне. Возьми. Это магический амулет. Безразмерный, если можно так сказать. Надень на мизинец левой руки и загадай место, в котором уже была. Ну, например, свою квартиру, дом родителей и так далее. Перенесешься сразу же. Спасибо. Искренне поблагодарила я. Колечко отправилось во внутренний кармашек моей кофты. Теперь, когда возможность вернуться была довольно отчетливой, я больше ничего не боялась, даже реакции Арса на обман. «Вик, откуда у бабушки столько денег, чтобы выкупить здесь половину дома?» — вспомнила я интересовавший меня вопрос. Вика улыбнулась, чуть снисходительно. «Твоя бабушка – богатая женщина, Даша, даже очень. Богатая и, как я уже говорила, влиятельная. К ней прислушиваются правители многих миров. Она имеет вес везде, даже в политике. Я, конечно, говорю только о магических мирах, тех местах, где она может не скрывать свою сущность. Ты не знаешь о ней очень и очень многого, Даш. И если все же решишь остаться, сможешь узнать ее получше. Поверь, она найдет, чем тебя удивить. Тот образ жизни, который она вела в деревне, был лишь ширмой, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания со стороны определенных кругов. Увы, они все же кое-что о ней прознали. И потому ей пришлось бежать, чтобы отвести беду и от себя, и от твоих родителей, и от тебя, Даша. Я только головой покачала. Вот тебе и скромная деревенская ведьма. Мы проговорили еще недолго. Минут 15-20. Я выяснила многие интересовавшие меня вещи, узнала правила, которых следовало придерживаться в этом доме. После разговора Вика сопроводила меня в одну из комнат на третьем этаже. Теперь она должна была служить мне спальней. «Если тебе понадобится что-то из вещей, просто попроси дом», – посоветовала Вика. «Так и скажи. Дом, мне нужно то-то-то. Если нужна помощь служанки, вот колокольчик». Но магией будет быстрее, конечно. Ванная комната и туалет за соседней дверью. Да, там. Напротив дверь в гардероб. Соседняя комната – гостиная. В ней ты можешь принимать всех тех, кого не хочешь приводить в спальню. В общем, обживайся. Чуть позже увидимся снова. С этими словами она чмокнула меня в щеку и вышла. Я осталась одна. Причем даже без мыслей в голове. Просто стояла и тупо смотрела на шикарную кровать, дорогущую мебель и тончайшие занавески на окнах. Ничего этого я не имела там, на земле. Но проблема была в том, что этот мир землей не являлся. И домом мне не был.